Далеко и близко. Нигерия. Жила-была семья обезьян-бабуинов. Папа-бабуин, мама-бабуиниха и их маленький сын. Однажды в полдень, а надо сказать, что в полдень почти все животные Африки отдыхают, они забрались в тень под большое дерево баобаб. И когда они хорошенько устроились и даже с часок подремали, маленький бабуин вдруг спросил: «Папа и мама, что такое близко и что такое далеко?» Недовольно переспросил его сквозь сон папа. «Далеко это?» — начала было ласковым голосом мама, но положила сыну на плечо свою большую волосатую руку и тоже заснула. «Им неинтересно объяснять мне это, потому что я маленький. Взрослым и большим совсем неинтересно с нами», — подумал малыш. Он сказал это себе и вдруг увидел, что на краю саванны, а саванной называется африканская степь с редкими деревьями, тоже под деревом, но не под большим, а под маленьким, стоит крохотный слоник. «Вот и отлично. Уж он-то не прогонит меня и не заснет, если я стану его расспрашивать. Мы, может быть, даже подружимся», — решил он, выбрался из-под маминой руки, обошел папу и отправился в путь. Каково же было его удивление, когда по мере того, как он шел, деревце и слоник все росли и росли, и, наконец, превратились в большое развесистое дерево и огромного слона. «Я видел здесь недавно маленького слоника», — начал юный бабуин. «Ну и что из того?» — ответил слон. «Что тебе надо?» «Я хотел спросить у него, что такое далеко и близко». «Какая чепуха!» — фыркнул слон. — «Я стою здесь с утра. Никакого слоника тут не было. Тебе все это померещилось, а ты хорош. Нашел время задавать вопросы в такую жару. Уф!» Он тяжело вздохнул. Но юный бабуин уже увидел в другой стороне саванны еще одно маленькое дерево, и под ним маленького жирафа, и тотчас отправился туда. Каково же было его изумление, когда за то время, что он шел, и дерево, и жираф тоже выросли. «Эй, тут что-то неладно. Наверное, если бы я стоял на месте, они не становились бы большими», — догадался маленький бабуин. «Попробуем-ка еще раз». Он отправился к маленькому страусу, который бродил в тени акаций у самого горизонта, и не удивился, когда страус тоже превратился в большую птицу. Подойдя к ней, он вежливо поздоровался. «Откуда ты, малыш?» — ласково спросил страус. «Тебе еще рано бродить одному по саванне. Садись на меня верхом. Я недавно видел твоих родителей. Они сидели вон под тем баобабом. Видишь, каким он кажется отсюда, маленьким? Это от того, что он далеко. Держись крепче». И страус с обезьянкой на спине побежал твердым широким шагом. Он бежал так быстро, что не успел его седок опомниться, как они уже стояли около баобаба, в ветвях которого беспокойно метались, высматривая сына, отец и мать. «Я не хочу подходить ближе, у твоего отца слишком большие зубы», — сказал страус. «Будь счастлив, малыш». И он таким же твердым шагом пустился в обратный путь. «Где ты был? Я так беспокоилась», — сказала, слезая с дерева, мать. «Ты, наверное, голоден. Я сейчас накормлю тебя вкусными корешками, которые выкопала из земли». «Сперва он получит от меня взбучку», — сказал папа-бабуин. «Ты что, забыл? Малыши не должны уходить далеко от взрослых. Вот тебе первый подзатыльник. Ты что, улыбаешься?» Я улыбаюсь потому, что знаю теперь, что такое далеко и что такое близко, — ответил их сын.